Глава 29. На каталожной карточке Левин написал: В. Агафонов. Расследование убийств. Методика, рекомендации, истории. Кооперативное издательство «Знамя труда». «А мне нужна эта книжечка», — сказал Левин, протягивая карточку библиографу университетской библиотеки. «Вам придется подождать». Она удалилась. «Вы знаете, этой книги у нас нет», — вернулась библиограф. «Может быть, в Академии наук?» «В библиотеке Академии наук книги тоже не оказалось». «Во время войны многие фонды погибли», — объяснила пожилая женщина в черном сатиновом халате. «Попробуйте обратиться к кому-нибудь из библиофилов. Вы профессора Нирода не знаете? Он историк. В 50-х годах работал в университете. У него очень хорошая библиотека. Очень редко, в крайних случаях, мы тревожим его. Ему 87. А вы не смогли бы дать его телефон? Только, пожалуйста, не ссылайтесь на нас». Она полистала алфавитную книжку и на обороте каталожной карточки написала номер телефона. Его зовут Аполлинарий Дмитриевич. Спасибо. Придя домой, Левин набрал номер, записанный на каталожной карточке. Долго не отвечали. Затем немолодой женский голос спросил: «Вы куда звоните?» Словно в эту квартиру звонить не дозволено, или сюда так давно не звонили, что люди отвыкли от звонков и считают, что просто кто-то ошибся номером. «Это квартира профессора Нирода», — осведомился Левин. «Да, а вы кто? Откуда?» — удивилась женщина. Левин растерялся. «Если можно, Аполлинария Дмитриевича», — попросил он. «Вы его жена?» «Нет, я экономка. Сейчас посмотрю, не отдыхает ли». Левин ждал, улавливая шаркающие, удаляющиеся куда-то в глубину квартиры шаги. Через какое-то время в трубке что-то зашелестело и раздался хрипловатый голос. «Я слушаю, с кем имею честь?» Левин объяснил, кто он, но без подробностей. «Вы извините, Аполлинарий Дмитриевич, за беспокойство. Мне крайне необходима одна книга. Я обыскал весь город, все библиотеки. Помню вас по университету, хотя я учился на юрфаке. Слышал, что у вас богатая библиотека». «Что вас интересует?» — прервал его собеседник. Левин назвал. «Есть она у меня, но на дом книг не выдаю». «Я понимаю», — смутился Левин, не зная, что сказать. «Вы можете прийти полистать ее в моем присутствии». «Ну, хотя бы так», — согласился Левин. «Когда вам удобно?» «Завтра, после 6 вечера, я всегда свободен». «Чего он свободен?» — подумал Левин и попросил адрес. «Дом Академии наук знаете? На Костомарова. 16-я квартира. Лифт, как всегда, не работает, учтите это». Квартира профессора Нирода находилась в первом подъезде, на 4-м этаже. Одолев крутые лестничные марши, Левин позвонил. Открыли не сразу, сперва откуда-то издалека возникли шаги, затем на него долго смотрели в глазок, и лишь после того, как он назвался, зазвякали цепочки, задвигались щеколды, защелкали замки. В дверном проеме стояла невысокая пожилая женщина. Он поздоровался. Ничего не ответив, она заперла дверь и двинулась по длинному полутемному коридору, как бы приглашая следовать за собой. Квартира была огромная, 4 или 5 больших комнат с высоченными потолками. К ним, наверное, десятилетия не прикасалась малярная кисть. В 2 комнатах, которые он пересек, окна были зашторены. Приоткрыв дверь в 3-ю комнату, из которой наконец-то блеснул зеленоватый свет, женщина произнесла: «К вам!» и, повернувшись, ушла. Левин постучал. В «Входите!» — раздался голос. Из-за стола встал невысокий плотный старик с большим гладко выбритым шишковатым черепом, голубоватая сорочка опаш с обвисшими длинными ушами воротника, заправлена в слишком просторные, поднятые выше круглого живота брюки, державшиеся на подтяжках. «Садитесь, молодой человек!» — Нирот указал на одно из кресел. А Левин подумал, каким образом в этой сумасшедшей, циничной и сволочной жизни сохранились такие интеллигентные, как он определил для себя, обиталища и такие владельцы. «Я слушаю вас», — сказал Нирот. «Сначала расскажите о себе». «Аполлинарий Дмитриевич, чтобы вы не гневались, мне придется быть многословным», — сказал Левин. «Это не самое страшное». Коротко рассказав о себе, о том, у кого учился на юрфаке, Левин подробно изложил историю Кизы, свои долгие поиски и затруднения, и под конец добавил, что для завершения работы у него вся надежда на книгу, ради которой он позволил себе нарушить покой уважаемого профессора. Старик повернулся, протянул руку куда-то в угол и с маленького круглого стола на изогнутых ножках взял книгу, приготовленную к приходу Левина. Вот она. Книга была в мягком, дешевом переплете. Печать плохая, бумага желтовато-серая, грубая. Непривычно жестко шелестели страницы, иссохшие, впитавшие за десятилетия микроскопическую пыль. «Где бы я мог устроиться, чтобы не мешать вам?» — спросил Левин. «Вам нужно только то, что касается вашего дела?» — Нирот испытывающе взглянул на Левина. «Была бы возможность, с удовольствием прочитал бы всю. Такие издания редко попадают в руки. А вам фамилия автора знакома?» «В том-то и дело, что нет, я ведь криминалист. Агафонов был до революции очень известный криминалист. Даже ЧК не расстреляла его, не гнушалась его знаниями. Потом он с ними не поладил. У закона и произвола цели разные. Агафонов эмигрировал в Германию. Имя его вычеркнули, отовсюду книги изъяли. Самое трагичное, что в 1942 году его расстреляли нацисты. Причина мне неизвестна». Старик умолк, стал поигрывать пальцами обеих рук по столу. «Я полагал, что вы очень молоды», — вдруг произнес Нирот. «Этакий шустрый современный функционер. Вы разочарованы?» «Вот уж нет. Вы, как я понял, учились у интеллигентных людей. В наши дни это хоть некоторая гарантия порядочности. Я дам вам книгу домой». «А под какой залог?» — улыбнулся Левин. «Я скоро умру. Все это пропадет». Он очертил дугу, указывая на стеллажи и книжные шкафы. «Даже если не возвратите книгу, я буду знать, что она попала к специалисту. Я непременно возвращу». Левин клятвенно приложил ладонь к груди.